самые критические минуты своей жизни Динни чувствовала себя больше дома на Маунт-стрит, чем в Кондо-Форде. Ум сэра Лоренса был много живее, чем ум ее отца, а непоследовательность тети М больше успокаивала и поддерживала, чем тихая и чувствительная отзывчивость матери. Когда какая-нибудь драма кончалась или еще не начиналась, в Кондо-Форде жилось отлично, но для душевных бурь и решительных действий там было слишком тихо. По сравнению с другими поместьями, усадьба Чарлов выделялась своей старомодностью. Ведь во всем графстве это была единственная дворянская семья, безвыездно жившая в деревне из поколения в поколение. Поэтому дом Чарлов казался чем-то несокрушимым. Кондо-Фордская усадьба и кондо-фордские Чарлы стали уже своего рода достопримечательностью. Люди чувствовали, что Чарлам чужд образ жизни крупных местных землевладельцев, приезжавших только на конец недели и на сезон охоты. Что касается мелкопоместных семейств округи, то деревенская жизнь сводилась для них к особому культу развлечений. Они играли в теннис и бридж, устраивали пикники, иногда охотились, участвовали во всех состязаниях в гольф, ездили друг к другу в гости и так далее. А Чарлы, несмотря на их более глубокие корни, были меньше всех на виду. Если бы они исчезли, их исчезновение было бы замечено. Но свое былое значение они сохранили только для жителей деревни. Хотя Динни обычно вела в Кондо-Форде весьма деятельную жизнь, иногда она чувствовала себя словно человек, который проснулся глубокой ночью, когда сама тишина рождает в нем тревогу. А если случались такие события, как история с Хьюбертом 3 года назад, ее собственная драма 2 года назад, а теперь эта история с Кляр, ей хотелось быть поближе к подлинной жизни. Доставив сестру на Мьюз, она поехала дальше и явилась на Маунт-стрит к ужину. Там оказались Майкл и Флёр, и разговор все время вращался вокруг литературы и политики. Майкл находил, что газеты слишком рано начали расхваливать правительство. Так, пожалуй, оно может и задремать. Сэр Лоренс выразил радость, услыхав, что оно еще не задремало. Внезапно леди Монт спросила: «Скажи, Динни, а как малыш?» «Спасибо, тетя. Чудесно. Он уже ходит». «Я вычитала, что он 24-й Чарл в Кондо-Форде. А раньше они были французами. Джин собирается иметь еще?» «Держу пари, что да», — сказала Флёр. «Она самой природой создана для материнства. У ее детей не будет ни гроша. Но она-то уж как-нибудь устроит их будущее». «Странное слово «устроит», — сказала леди Монт. «Скажи, Динни, а как Клэр?» «Очень хорошо». «Есть новости?» И Флёр прямо-таки впилась глазами в Динни, словно желая прочесть ее мысли. «Да, но...» — голос Майкла прервал наступившее молчание. «У Дорнфорда очень интересная идея, отец. Он считает...» Однако интересная идея Дорнфорда до Динни не дошла, так как она размышляла о том, можно ли довериться Флёр. Она отлично знала, что редко кто способен так быстро ориентироваться в событиях светской жизни и судить о них с более здравым цинизмом, чем Флёр. Кроме того, она умеет хранить тайны. Но тайна эта принадлежит Клэр. И Динни решила сначала поговорить с сэром Лоренсом. Ей это удалось только поздним вечером. Он встретил ее рассказ характерным для него движением бровей. «Целую ночь в автомобиле? Но это, пожалуй, уж слишком. Я завтра буду в юридической конторе в 10 утра. Там теперь работает двоюродный брат Флёр, юный Роджер Форсайт. И поговорю с ним. Он скорее добьется в суде успеха, чем эти седовласые юристы. Ты пойдешь со мной, и мы подтвердим, что вполне верим, Клэр». «Я никогда не бывала в Сити». «Странное место. Словно там сошлись два полюса. Романтика и ученый процент. Приготовься к легкому шоку». «Как ты думаешь, следует им защищаться?» Живые глаза сэра Лоренса остановились на ее лице. «Если ты хочешь знать мое мнение, то я считаю, что им не поверят. Но мы можем повлиять хотя бы на часть присяжных». «Ты-то им веришь?» «В данном случае я полагаюсь на тебя, Динни. Тебя Клэр обманывать не станет». Вспомнив лица сестры Тони Крума, Динни вдруг почувствовала неудержимое волнение. «Да, они говорят правду, и у них вид людей, говорящих правду. Не верить им было бы гадко». «Такой гадости в нашем гадком мире не оберешься. У тебя усталый вид, детка. Ложись-ка лучше спать». И в этой спальне, где она провела столько ночей, когда переживала собственную драму, Динни в полусне снова увидела тот же странный кошмар. Уилфрид был рядом, но она не могла до него дотянуться. А в ее усталой голове звучали, как припев, слова: «Еще одну реку надо переплыть».